Глава 27. Тем временем Мария находилась в том месте, где ее точно никогда бы не было, если бы не вся эта мутная история. У нее по-прежнему оставались связаны руки, а глаза плотно сжимала тугая повязка. Она не знала, сколько прошло времени с момента ее похищения, но казалось, что оно остановилось. И хотя глаза ее были постоянно закрыты, она не спала ни минуты. Липатов привез ее туда, где под ногами хрустели сосновые иголки, а потом бросил в какую-то комнату, где вкусно пахло натуральным деревом и березовыми вениками. Маша сразу поняла, что попала в баню. Осторожно, шаг за шагом, она решила исследовать помещение. Связанными руками она нащупала стол, лавочки. Это был предбанник. На столе пусто, на лавках какие-то покрывала, что весьма пригодилось, потому что было зябко. Маша легла на лавку и кое-как укрыла себя. В этот момент в голову приходили самые разные мысли. Она вспоминала свою жизнь, свое детство, деревню и баню, вспоминала, как мама парила ее маленькую, хлестала веником. А сейчас она здесь, и баня теперь стала ее пленом. Вот так в один миг какое-то чудовище осквернила самые теплые воспоминания детства. «Что я сделала не так? Чем заслужила такие испытания?» — задавала себе вопросы Маша. «Где я оступилась? Где провинилась? И все же я не права, что сейчас обижаюсь на судьбу. Даже если он меня убьет, я могу с уверенностью сказать, что прожила отличную жизнь. У меня прекрасный муж, работа. Я добилась большого успеха. Меня узнают на улице, мною восхищаются. О чем еще может мечтать женщина? Этому ублюдку не удастся отнять у меня самое главное — мое уважение к себе и собственное достоинство. Если уходить из этого мира, то только с гордо поднятой головой. Хотя, стоп, Машка, а что это ты раскисла? Чего ради тебе прощаться с жизнью? Разве этот подонок заслуживает победы над тобой? Этот недочеловек, который бестолково тратит свою жизнь, не зная границ дозволенного. У него нет цели в жизни, он ничтожество, живущее ради денег, во имя денег. Да, все так. Только, к сожалению, моя судьба сейчас в его грязных лапах. Лева, милый Лева, где же ты сейчас? Душевные терзания закончились тогда, когда Марию, наконец, одолел сон. Здесь, в тишине, спалось замечательно, если не учитывать неудобную позу со стянутыми между собой руками и отсутствие подушки под головой. Все же стресс дал о себе знать, и организм потребовал сил для восстановления. Гуров и Кричко прибыли на съемочную площадку, опросили всю группу, члены которой пребывали в настоящем шоке. Рабочий процесс был остановлен, а причин никто не называл. Режиссер рассказал, что замечал нездоровый интерес Марии к персоне Липатова и понимал, что это серьезная игра вне кино, поэтому не вмешивался. О том, где может находиться Вадим, никто не имел ни малейшего представления, поскольку близок этот человек был только с Машей и общался с коллегами исключительно по рабочим вопросам, коих у актера массовки было не так много. «Лев, гайцы прислали информацию по машине», — оповестил Гурова Стас, копошась в своем навороченном смартфоне. «Отлично. И что там?» «Автомобиль зарегистрирован на имя Загорского Вячеслава Сергеевича. На нем висит куча неоплаченных штрафов». «Какое-то знакомое имя, ты не находишь? Не на него ли оформлена та яхта, на которой устраивал свидание для Маши Липатов?» «Да, на него». «Это что же, его спонсор, что ли?» «Сейчас сообщу тебе кое-что интересное. За прошлый месяц на этой машине висят несколько штрафов по Ленинградской области, представляешь?» озвучивал Кричко информацию, не отрываясь от телефона. «Вот бы отследить маршрут этой тачки». «Это можно. Только дело долгое. Я постараюсь поднять все наши связи, но ничего не обещаю. Думаешь, туда уехали сокровища Фельдсман?» «Может, туда. А может быть, что это просто совпадение. Только что-то уж слишком много этих совпадений. Меня сейчас больше интересует вопрос, сколько людей задействовано в этой группе лиц по предварительному сговору». Гуров слонялся из стороны в сторону, будто ежеминутно ожидая каких-то известий. Ничто не могло его сейчас успокоить. Стас принес ему пару бутербродов, но он к ним не притронулся. «Лев, съешь хотя бы один, тебе нужно чем-то питать свой желудок и мозги». «Не могу. Кусок в горло не лезет, понимаешь? Все мысли о Маше. Что с ней? Как она там? Голодна ли? Жива, здорова? А я тут буду бутерброды лопать. Ешь сам». «Ты обо мне не беспокойся. Съем, чтобы хоть у кого-то были силы на поимку преступника. А о Маше я волнуюсь не меньше твоего. Что, у меня, думаешь, сердца нет?» — разозлился Кричко. «Не обижайся, Стас. Просто нервы на пределе. Не обижусь, если затолкаю в тебя бутерброд. Ты когда ел последний раз? Вчера в обед? Давай, жуй!» Только Гуров взял этот невзрачный бутерброд с колбасой, как зазвонил его телефон. Он нервно взглянул на экран и обомлел. Звонил Липатов. «Решил объявиться? Ну что же, посмотрим, что ему нужно. Стас, сообщай на базу, пусть место звонка определяют», — сказал Лев Иванович, выдохнул и нажал кнопку «Принять вызов». «Что, Гуров, ищешь меня? А я тут отдыхаю с твоей супругой. Ей со мной весело и интересно. Все по обоюдному согласию. В гостинице уже рассказали ведь, правда, как мы вчера ушли с ней поздно вечером и не вернулись? Так вот знай, твоя Маша страсть как хороша в постели», — специально провоцировал Гурова на гнев Липатов. «Готовь бабки, если хочешь увидеть ее живой. Понял?» «Что ты хочешь и на каких условиях? Говори конкретнее», — стиснув зубы, проговорил Лев Иванович. «Вот это разговор, вот это я люблю. 100 кусков зелеными, свободный выход к морю по реке, и бабу твою верну. Без фокусов, слышишь? Не посмотрю на то, что она мне понравилась». «Сроки?» «Завтра утром жду бабки у входа в гостиницу. А пока у меня есть еще одна ночь. Усек, муженек?» Ехидно засмеялся Липатов и разъединил связь. «Ублюдок! Я тебе устрою и куски, и выход к морю с акулами!» — сжал кулаки Гуров. «Стас, что по локации, засекли?» «Есть! Недалеко от причала, метрах в 100, но только на противоположном берегу. На карте там какое-то место глухое, заводь, есть постройка». «Этот гаденыш там Машу держит. Нужно подумать, как подобраться к затону. Вызывай подкрепление, сами мы не справимся. Нет гарантии, что он работает один». «Поговорю с местными, они наверняка знают, что там расположено и как туда попасть без лишнего шума и пыли. Рыбаки, скорее всего, там часто бывают». «Ночью будем его брать». «Лёва, а что с деньгами? Готовить сумму?» «Готовь куклу на всякий случай. Но надеюсь, что эти фантики не понадобятся. Поручи это дело Аннушке, пусть с ребятами отправит. Кстати, как там она без нас?» «Обижается, что с собой не взяли». «Нет, сюда ей не стоит соваться. Я не готов подставлять еще одну женщину в этой истории. Хватит того, что имеем».